Я нашел кладезь и готов отдать ее в обмен на артефакторов и жрицу Хатхо. Жду в усадьбе прямо сейчас. Условие одно — моих людей не трогать. И поторопитесь, иначе кладезь заберут другие. Они уже окружили усадьбу и начинают штурм. Сообщение было отправлено, теперь оставалось только ждать. Минута продолжала свой отчет, а я смотрел на листок блокнота, как на последнее свое спасение. Смотрел и ждал. У стены всхлипывала и дрожала Дарья. С улицы доносился шум моторов, а мое сердце, наоборот, перестало стучать, замерев в ожидании. И вот скриптория дзынькнула. Пришло новое сообщение. «Мы уже здесь». А в следующую секунду с улицы донесся выкрик. «Нападение колдунов! Отряды к атаке!»